Глава 23. Сангми. «Давай, стреляй, Вальдемар!» Иштар держала в окровавленных руках еще живое сердце. Мужчина достал ракетницу из-за пояса и выстрелил. Вверх взметнулась красная ракета, что являлось сигналом к началу вторжения. Через несколько минут здесь будет элита и роботы, остальные подтянутся позже. «Прикрой меня, Вальдемар!» Иштар склонилась над бледной девушкой. Ее собственное простреленное сердце остановилось секунду назад. Иштар положила рядом на кусок ткани здоровый орган. Быстрым точным движением она распорола верхние покровы и руками разодрала грудную клетку Стелли. Она и сама не могла объяснить, откуда у нее взялась такая сила. Возможно, на нервах, на адреналине, ведь Иштар тоже сильно нервничала и никак не хотела терять свою подружку, тем более с таким уникальным даром. Быстро вырезав поврежденный орган, она вложила на его место сердце той ведьмы. Иштар никогда не делала пересадку сердца и к медицине не имела никакого отношения, но ее дар придавал ей уверенности. Она вспомнила, как недавно боролась за свою жизнь в космосе и успокоилась. Сейчас при всех этих событиях у нее совершенно выскочило из головы, что у нее есть белая жемчужина. Достаточно было вложить в рот Стелли, и та бы снова обзавелась здоровым сердцем, но не сворачивать же операцию. Иштар закрыла двумя руками разорванную грудь блондинки и закрыла глаза. Кто-то кричал вдалеке, раздались взрывы плазмы и грозный рык Багиры. Справа застрекотал Скорпион, но ее сейчас это нисколько не заботило. Со всех сторон доносились вопли ужаса и крика боли. Иштар открыла глаза и посмотрела на бледное лицо Стеллы. Застыв, Иштар сидел рядом с девушкой несколько минут, пока не увидала едва заметного румянца. Сердце начало работать, а блондинка дышать. Затем Стелла широко открыла глаза и глубоко вздохнула, поморщившись от боли в груди. «Госпожа, что это было?» Хлопая длинными ресницами, тихо спросила девушка. «Факт массового неповиновения. Я разберусь. Встать можешь?» Вальдемар подал руку Стелле. Она с трудом встала, поддерживаемая Вальдемаром. «А это что?» «Донор, не обращай внимания», — махнул рукой Иштар. «Пошли на площадь». Багиры и роботы согнали всех на площадь, и уже прошедших инициацию, и тех, кто увидел Иштар впервые. Все они сейчас стояли на коленях на площади. Роботы приняли форму змей и тюкали по головам тех, кто хотел подняться, ползая между рядами. Скорпион питался в сторонке, наводя ужас на еще не зомбированных людей. Они бросали косые взгляды на элиту, поглощавшую очередного убитого или тяжело раненого, но еще живого человека. Багира недолго смотрела на Скорпиона и дала с размаха тяжелой лапой сидевшему у самого края мужчине, проломив ему череп. Зацепив его за спину своими длинными когтями, Багира отправила безжизненное тело себе в пасть. Иштар проводила взглядом его, не веря тому, что она сможет затолкать мужика полностью, но кошка справилась. Все замерли, открыв рты, и только ботинок, слетевший с ноги в полной тишине, упал из пасти на землю. Багира тщательно прожевала мятежника, щурясь от наслаждения, и, проглотив, облизнулась. «Слушайте все!» — крикнула Иштар. «После такого они станут сговорчивее», — решила нимфа. «Вы все подчиняетесь мне! Кто из вас стрелял в меня? Выйди вперед!» Робот быстро подполз к красномордому мужику и, подталкивая в спину, вытащил его вперед. Человек стоял, опустив глаза, остаться в живых он уже не рассчитывал. Иштар подошла к нему и своей тростью подняла его подбородок. Взглянув ему в глаза, она пока не спешила его пеленать. «Я нимфа, впрочем, вы это уже знаете. Я очень сильная нимфа без ложной скромности!» Почти крича сообщил Иштар. «Возможно, даже самая сильная из когда-либо бывших в Улье, это уже со слов внешников. У них была возможность сравнить, поверьте, но я не такая кровожадная, как о нас говорят. Я даже не отнимаю идентичность у человека, я требую только одного — беспрекословного подчинения. В остальном я лояльна ко всем. Вот сейчас вы видели ее, Она такая же, как и вы. Стелла, иди сюда. Скажи им, зачем ты загородила меня от пули?» «Госпожа, я поняла, что вы хотите, чтобы ваши подданные служили вам не за страх, а за совесть. Вы нашли меня, открыли во мне дар, помогли мне и, наконец, пересадили мне сердце», — громко сказала блондинка, дотронувшись до груди. «Слышали? Она не находится под глубоким гипнозом и говорит осознанно. Я даю вам 3 минуты для того, чтобы вы подумали. Те, кто присоединится ко мне, в будущем будут жить как сыр в масле». «Те, кто доживут», — усмехнулась Иштар и повернулась к красномордому. «Остальных я казню. Кстати, это и тебя касается». «Ты простишь меня?» — голос у него был хриплый. «Ты простишь меня, госпожа. Привыкай. Чугун, забирай малыша. Зовут тебя как?» «Помидор», — прохрипел красномордый. «Ожидаемо. Вот видите, помидор уже выбрал сторону. Я хоть и злопамятна, но еще и необычайно добра. Я прощаю всех вас». Иштар включила свой дар нимфы, добавив немного металла в голос. Ее камлание сейчас походило на собрание секты, на которой она была главным действующим лицом. Иштар подняла руки вверх и произнесла перефразированные древние слова. «Дайте мне ваши сердца!» Религиозный экстаз прервал звонок от агента Смита. Иштар отошла подальше и повернулась к 200 мятежников, стоящим на коленях. «Ты, как всегда, вовремя. У меня сейчас лекция идет», — недовольно буркнула Иштар. «А я знаю», — похвастался агент Смит. «Через роботов?» Нимфа уже поняла, что надоедливый агент не отпустит ее далеко от себя. «Да, но это все ради твоей же безопасности», — попытался заверить ее внешник. «Так я и поверила. Что хотел?» «Предложить поднять твой авторитет на недосягаемую высоту и заодно отдать тебе закладку с оружием в этом стабе». «Подарки? Пытаешься задобрить меня, чтобы я забыла о 17-й?» — рассмеялась Иштар. «Ну что ты за человек такой? Да, пытаюсь. Могу подкинуть локалок на площадь». «Чего-чего?» — не поняла нимфа. «Аномалий, так называемых локалок, это сугубо наше изобретение, но всем известно, что они появляются спонтанно и независимо. А ты как бы их вызовешь силой мысли? Надо?» «Надо. Какие у тебя есть?» Иштар быстро поняла свою выгоду из предложения агента Смита. «Всякие. Есть новые, мы их назвали мясорубки, весьма эффектные». «Хорошо, раз ты меня слышишь и видишь, то когда я скажу слово «казнь», поставишь по 2 штуки разных типов. Справишься?» «Легко. Второй мой подарок касается закладки оружия, боеприпасов, снаряжения. Там еще много всякого. Роботы получили координаты. Скажешь им «закладка», они тебя отведут к ней. Специально оставляли на платформах». «На всех?» «Нет, только на наиболее неспокойных. Простому человеку их не открыть. Кстати, на 17-й есть 2 таких же. Так что, когда дело дойдет до них, ты уже будешь знать, что делать. В данный момент это оружие поможет тебе захватить 24-ю». «Ты спятил? Там почти 50 тысяч мятежников. Я не смогу столько удержать». Иштар была в этом уверена абсолютно точно. «Тогда остальных пустишь в расход. Готовься пока. Этих людей можешь оставить себе. Все наши мощности мы загрузили продуктами с 20-й платформы». «Так вот, как вы нас называете. Продукты». «Их, а не вас. Вы — наша армия», — торжественно произнес агент Смит. «Мне пора. Оператор будет ждать кодового слова и подаст локалки, куда скажешь. До скорых встреч». «Давай, до свидания», — фыркнула Иштар и повернулась к площади. Примерно 2/3 мятежников стояли и ожидали милости нимфы. Остальные остались на коленях. Иштар прикинула, что вместе с мурами и этими у нее будет порядка 250 человек. Если их еще всех вооружить, то уже получится приличная сила. Учитывая роботов и 2 элит, то весьма сильная армия. Но этого и близко не хватало для той задачи, что поручил ей агент Смит. Взять крепость на 24-й платформе такими силами не удастся. В В свое время Тибериус показывал ей видеоплатформы. Ровная, как стол, каменистая пустыня, редкие кусты, перекати-поле и несколько полукруглых стальных грибков. Все. Грибки эти не что иное, как долговременные огневые точки, являющиеся одновременно и шлюзами в подземный город. В каждой из башен расположены автоматические орудия, плюющиеся плазмой, спаренные с импульсными лазерами большой мощности. Копия стаба с поверхности, где эти орудия оправдали свою необходимость. Стаб, конечно же, не для жизни, но очень удачно расположен. Во-первых, он находится в пекле, одно это делало его весьма ценным. Тяжелые системы отлично справлялись с любой элитой. Был один случай, когда на крепость из пекла выбралось нечто, напоминавшее медузу, трансформирующуюся в спрута или кальмара. Все фигуры весьма приближенно относились к вышеуказанной форме жизни, лишь отдаленно копируя ее. Существо признали скребером, внешники часто охотились за подобными существами, но в этот раз оно вышло само, прямо под стволы. Бой длился несколько суток, на помощь крепости пришла тревожная группа из центрального бункера сектора. Ее оказалось мало, и тогда крепость получила поддержку с орбиты. Только после этого удалось добить тварь. Своими выстрелами неизвестной субстанции она растворила половину крепости вместе с защитниками. Вся тревожная группа была также полностью уничтожена. То, что потом в ней нашли, произвело фурор и осталось самой большой добычей за всю историю. 12 рад жемчужин. Крепость в итоге отстроили заново и еще больше усилили, снабдив дезинтеграторами. Небольшой медленный заряд создавал вокруг себя зону, в которой прекращались любые процессы и исчезала любая материя. Одним таким можно было уничтожить монстра размером с пятиэтажный дом. Во-вторых, крепость на поверхности стояла на маршруте миграции в пекле. Два раза в год крепость попадала под Орду. Все шесть башен вели непрерывный огонь, выборочно уничтожая самых толстых зараженных. И в-третьих, другого выхода из пекла в этом секторе не было. Таким образом, внешники отлавливали рейдеров из близлежащих стабов, пытавшихся пробраться в пекло. И вот такую крепость, копия которой находилась на 24-й, агент Смит предлагал захватить Иштар. Когда еще Тибериус впервые обмолвился об этом, нимфа подумала, что он сошел с ума. Штурмовать грибы башни, чтобы проникнуть внутрь, бессмысленно. Они Орду выдерживают. Агент Смит намекал на то, что поможет. Возможно, ответ ждет Иштар в закладке, пока же нимфа ничего не понимала и решила закончить здесь. «Так-так», — постукивая тростью, Иштар приблизилась к стоявшим на площади людям. «Как я понимаю, вы принимаете мое предложение и вступаете в ряды моего войска. Отныне, когда вы обращаетесь ко мне, называете меня госпожой. Обо всем остальном спрашиваете чугуна. Принимай, предводитель пополнения». Нимфа прошлась вдоль сбившихся в кучу напуганных людей и умудрилась каждому посмотреть в глаза. Человек, встретившийся с Иштар взглядом, тут же уходил с площади. Вскоре на пятачке остались сидеть те, кто не захотел сдаться. Их оказалось даже не треть, а скорее четверть. «Я могла бы вас заставить убить себя, если бы захотела. Мои возможности вы видели, когда ваша пророчица сама себе вырезала сердце. Но мне не нужны тупые зомби, поэтому я вас казню». Как только она произнесла кодовое слово, рядом сидевшими стали появляться хорошо заметные круги аномалий на Земле. В обычном режиме их почти невозможно было увидеть. А здесь они даже обозначили себя, кто есть кто из них. На поверхности одних проскальзывали едва заметные молнии, другие бурлили плазмой. Соседствовали с ними ядовитые, выстреливая опасными зеленоватыми фонтанами. Четвертый тип был неизвестен Иштар, вроде бы и не гравитационный, в воронке что-то мелькало, отсвечивая сталью. Все, кто был на площади, смотрели на Иштар с ужасом в глазах. Никому из людей еще не удавалось вызвать по своему желанию локалку. Обычно они подстерегали свою жертву в темном переулке, но вот чтобы так. О своем разговоре с внешником Иштар, конечно, умолчала, приписав себе новый дар — вызов ловушек. Этим нимфа положила создание новой легенды Улья. Первую пару мятежников кинули в электрические ловушки. Иштар стояла в окружении своей команды, молча наблюдая, как работали их бывшие друзья. Чугун специально выделил их, чтобы они подтвердили свое желание состоять в свите нимфы. Как только аномалии получили материал, они тут же образовали прозрачные цилиндры, в которых замелькали электрические разряды. Даже находясь на солидном удалении от аномалий, Иштар почувствовала запах озона. Смерть мятежников была быстра, и вскоре они превратились в обожженные останки на земле. Следующая пара попала в ловушки с плазмой, прекрасно представляя, что их ждет, люди сами без сторонней помощи вступили в смертельный круг. Цилиндры сомкнулись, и внутри вспыхнуло всепоглощающее пламя, убив людей в считанные секунды. Палачи остались не у дел. Чугун, угрожая им мачете, в своей манере заставил их заняться следующей парой. На этот раз в паре оказалась женщина и молодой парень. Оба упирались как могли. Иштар холодно взирала на них, не принимая участия. Первую пару она сама отправила в аномалию, и они пошли в ловушку, сами словно завороженные. Дальше она решила не воздействовать на мятежников, полностью освободив их разум. Женщина визжала и царапалась, когда ее тащили в аномалию 3 человека. Молодому так вообще удалось вырваться и побежать в другую сторону. Багира заворчала, но Иштар остановила ее, предоставив заняться погоней нерадивым охранникам. Парень бегал от них несколько минут, пока его не скрутили, и таким образом закинули в ядовитую ловушку. Женщину специально попридержали, давая насладиться зрелищем. Парень влетел в круг головой вперед и тут же оказался запертым в прозрачном цилиндре. Он несколько раз ударил руками, пытаясь выбраться, но все его усилия были тщетны. Из-под земли прямо у него под ногами вверх ударили 2 ядовитых фонтана. Там, где газ коснулся оголенной кожи, сразу начала отслаиваться плоть, причиняя немыслимые страдания молодому человеку. Видно было, что он кричит от боли, но сквозь прозрачную стену не проникал ни один звук. Яд быстро наполнил капсулу, и вскоре его концентрация стала запредельной. Ядовитые испарения не давали дышать и начали растворять все подряд. В какой-то миг его лицо с выпученными глазами вынырнуло из ядовитой завесы. Язык вывалился изо рта и начал растворяться, глаза лопнули ядовитыми брызгами, тело упало, не в силах больше стоять. Через минуту ловушка исчезла, не оставив никаких следов после себя. Охранники, державшие обмякшую женщину, выглядели растерянными. К ним подбежал Чугун и тут же направился к Иштар. «Госпожа, она умерла, скорее всего, сердечный приступ. Что делать? Следующего закинуть?» «Нет, выкиньте ее!» — безразлично махнул рукой нимфа. Следующими жертвами ловушек недавние коллеги вытащили из общей толпы одну пару — мужчину и женщину. Видно было, что они вместе и достаточно давно. Иштар подняла руку, тормознув рьяных неофитов. Мужчина обнял свою женщину и поцеловал, что-то сказав на ухо. Иштар вновь махнула тростью. Мужчина зашел в ловушку сам, женщину пришлось тащить. Она рыдала и упиралась, но в итоге тоже оказалась в новой ловушке. Через несколько мгновений Иштар поняла, что это те самые мясорубки. Привычно сомкнувшись, цилиндры несколько мгновений ничего не делали, и вдруг опять снизу из земли стали подниматься стальные ножи мясорубки. Первыми они смололи в труху ступни ног несчастных. От такой запредельной боли женщина тотчас потеряла сознание и уже не видела, что происходило дальше. Мужчина, испытывая страшную адскую боль, жил еще 2 минуты, пока ножи мясорубки не добрались до живота. И только после этого он умер от болевого шока. Ножи прошли до самого верха, оставив после себя только кровавые ошметки, и также убрались вниз под землю. Сама Иштар от увиденного застыла в ужасе. «Вот бы сейчас сюда Галатею, посмотрела бы, как надо работать», — подумала нимфа. На этом ужасы закончились, как и ловушки. На площади остались сидеть 50 человек. Многие из них плакали, но никто не изъявил желания пополнить ряды воинства нимфы. «Для всех тех, кто остался на площади, вас ждет участь куда страшнее той, что вы сейчас видели. Вы все отправитесь на 404-ю платформу, в народе называемую «Ареной», — громко объявила Иштар. На сегодня все.